Настала ночь. В 10 часов вечера пристали к берегу. Юная Амелия первая пришла на условленное место. Дантес, несмотря на свое обычное самообладание, не мог удержаться и первый соскочил на берег. Если бы он посмел, то, подобно Бруту, поцеловал бы землю. Ночь была темная, но в 11 часов луна взошла над морем и посеребрила его трепещущую поверхность. По мере того, как она всходила, ее лучи заливали потоками белого света нагромождение утесов этого второго Пелиона. Остров Монте-Кристо был знаком экипажу юной Амелии. Это была одна из обычных его стоянок. Дантес видел его издали каждый раз, когда ходил на восток, но никогда не приставал к нему. Он обратился к Джакопу: «Где мы проведем ночь?» «Да на Тартане», — отвечал матрос. «А не лучше ли нам будет в пещерах?» «В каких пещерах?» «В пещерах на острове». «Я не знаю там никаких пещер», — отвечал Джакопо. Холодный пот выступил на лбу Дантеса. «Разве на Монте-Кристо нет пещер?» — спросил он. «Нет». Ответ Джакопо как громом поразил Дантеса. Потом он подумал, что эти пещеры могли быть засыпаны случайным обвалом, а то и нарочно заделаны из предосторожности самим кардиналом Спада. В таком случае дело сводилось к тому, чтобы отыскать исчезнувшее отверстие. Бесполезно было бы искать его ночью, а потому Дантес отложил поиски до следующего дня. К тому же сигнал с моря, поднятый в полумиле от берега, и на который юная Амелия тотчас же ответила таким же сигналом, возвестил о том, что пора приниматься за работу. Запоздавшее судно, успокоенное сигналом, означавшим, что путь свободен, вскоре приблизилось, белое и безмолвное, словно призрак, и бросило якорь в Кабельтове от берега. Тотчас же началась перегрузка. Дантес, работая, думал о тех радостных возгласах, которые единым словом он мог бы вызвать среди этих людей, если бы он высказал вслух неотвязную мысль, неотступно стучавшую у него в голове. Но он не только не открыл свои тайны, он, напротив, опасался, что уже и так слишком много сказал и мог возбудить подозрения своим поведением, своими расспросами, высматриванием, своей озабоченностью. К счастью для него, по крайней мере в этом случае, тяжелое прошлое наложило на его лицо неизгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости казались вспышками молнии, озаряющими грозовую тучу.